Уважаемые радиослушатели, в нашей беседе на прошлой неделе мы указали, что пророк Агея является одним из последних пророков Ветхого Завета. Два других с ним, Захария и Малахия, также входят в это число. Пророчества Агея были произнесены по вдохновению свыше в течение 4 месяца. Весьма короткий период времени, но это служение пламенного пророка произвело на народ и его начальника в Иерусалиме большое влияние. Он возвещал волю Божию, возвратившимся из плена вавилонского иудеям, призывая их к строительству разрушенного храма. Как мы уже сказали, его пророчества были произнесены с 520 по 519 год до Рождества Христова. В это время в Древнем Китае жил Конфуций, основавший свою религию. А теперь приступим к рассмотрению 4 пророческих провозвещений Агея. Первое из них было направлено главным образом к Зарававелю, областному начальнику Иудеи, а также и первосвященнику Иерусалимскому. Слышал слова пророка и народ, нуждавшийся в ободрении и ревности для строения храма. Выслушайте слова 1 главы 2 стиха. Так сказал Господь Саваоф, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. Около 15 лет тому назад Зарававель был назначен царем персидским на пост губернатора Иудеи, и тогда же было положено основание для храма в Иерусалиме. Эти евреи-возвращенцы из Вавилона вернулись в родную страну восстановить разрушенный храм живого Бога. Но они встретились с оппозицией противников, самарян и других, и строение было остановлено. Они нашли для себя извинение и не повиновались воле Божией. Он хотел и послал их домой, чтобы они совершили это священное дело. Мы упомянули раньше, что более света на эти обстоятельства нерадения начальников, священников и народа проливает книга Ездры. Незаконченное строение храма было плохим поступком иудеев. Оно произвело на окружающих их людей отрицательное влияние. Эти противники не видели преданности, верности и жертвенности иудеев, веровавших в живого Бога. Возможно, что и весть эта печальная достигла их остальных братьев-пленников в Вавилоне, которые могли бы тоже вернуться в Иерусалим. Народ занялся своим благоустройством, вернувшись из плена, а делу Божию уделял весьма малое время и внимание. Не так ли и в наши дни? Противник душ наших увлекает верующих материализм, всякое удовольствие. А для Господа нет времени и средств. Духовная жизнь ослабевает. Так было и тогда в Иерусалиме. Можно также думать, что священники приняли слова пророка Иеремии о грядущем Мессии, что он явится вскоре и совершит все дела духовные, и явится его великая слава. Пророчества Библии иногда воспринимаются людьми в неправильной перспективе. Мы не должны ослабевать в духовном труде для Евангелия в ожидании второго явления Господа Иисуса Христа во славе. Изучение Библии должно послужить и ободрить нас к ревностному служению Господа. Пророк Агей видел это печальное положение в Иудее в Иерусалиме. По вдохновению от Духа Святого он дерзновенно начал призывать начальников, священников и весь народ к жертвенному служению Богу в отношении восстановления Дома Господня. Этот пламенный зов содержится в 1 главе с 3 по 11 стих. А вам самим время жить в домах ваших, украшенных, тогда как дом сей в запустении? Пророк укоряет их справедливо и ясно, а потом прибавляет: «Обратите сердца ваши на пути ваши». Пророк напоминает народу, что благословения Господни на полях уменьшились, и вообще жизнь материальная незавидная, хотя люди и предались делам материальным. Книга Второзакония подтверждает, 28 глава, что земные благословения Израиля связаны с его послушанием Богу. «Благословен будет плод поля твоего и плод скота твоего, и когда входишь и выходишь, благословен будешь». Наоборот, неповиновение Господу, отступление от Него и хождение собственными путями человеческими связано с проклятием. «Проклят будет плод поля твоего» и так далее. Даже и сам израильтянин в таких случаях подвернется этому тяжелому и страшному наказанию. Второзаконие, 28 глава, 25 стих. Все это фактически произошло в жизни этого народа, со всеми подробностями этого пророчества. Агей освещает положение в Иудее, напоминая народу о словах Господних, переданных через Моисея. Сердце Зарававеля было тронуто, и возбудил Господь дух Зарававеля, правителя Иудеи, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господнем Бога Саваофа, Бога своего. 1 глава, 14 стих. Замечательное влияние на народ совершил зов Агея, который был Божьим зовом. В течение нескольких ближайших недель народ под руководством Зарававеля уже строил храм Господень. Бог видел сердце пророка Агея, преданное ему, потому и призвал его на это служение – возбудить народ Иуды к ревности и покаянию. Итак, мы приступаем к рассмотрению второго пророчества Агея, которое находится в его книге, 2 глава с 1 по 9 стих. Читая его, нельзя не заметить, что тон его совершенно иной. Он замечательный и только ободрительный для руководителей и остатка верующих иудеев. Полезно эту часть второй главы читать вместе со словами книги Ездры, 3 главы с 10 по 13 стих. Дело строительства подвигалось вперед, но многие старожилы, которые вернулись из Вавилона, видели в юности храм Соломона, плакали от скорби, что этот храм не такой будет, как прежний, слишком беден и скромен. Они громко плакали об этом. Но слово утешения Агея заключалось в главном, что Бог будет пребывать в нем. Кроме этого, большой радостью пророка Агея было видение и третьего храма, в котором будет присутствие, желаемого всеми народами. Господь потрясет небо и землю, море и сушу. «Я потрясу все народы», — говорит Господь. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего. «Я дам мир на сём месте», — говорит Господь Саваоф. 2 глава 6 по 9 стих. Какое славное и ободрительное пророчество и для Церкви Христовой в наши дни! И это будет скоро. Передает пророк возвещение от Бога Всемогущего. Итак, о трех храмах здесь идет речь. Первый храм Соломонов, разрушенный Вавилоном в 586 году до Рождества Христова. второй, который был восстановлен возвращенцами из пленения, и третий храм тысячелетия, царство Господа Иисуса Христа на земле, после того, как Он совершит праведный суд Свой над беззаконниками, восставшими против Него. Господь ободрил дух народа через служение Агея для восстановления храма и служения ему в Иерусалиме. Но грядет впереди и придет вскоре настоящая слава Божия, которая затмит славу храма Соломонова. При изучении книги пророка Захарии, которую мы вскоро начнем, эта тема предстанет пред нами снова, так как об этом он провозглашал. Слава духовная превзойдет совершенство и совершенно всю славу земную. Аминь.